«Счастливое предзнаменование», — сказал Уиндхэм с улыбкой, превративший его физиономию в коллекцию ямочек. «Вы согласны, Тоня?» «Моя любимая поп-музыка», — отозвался монах. Дождавшись тишины, Соловьев поднялся с места. «Объявляю конференцию открытой». Из-под лобья с воинственным выражением лица он оглядел собравшихся. «Позволю себе пренебречь церемониальным пустословием и сразу перейти к вступительному сообщению. Оно займет 20 минут». Он тяжело уселся, зажег сигару и, упершись локтями в стол, заговорил. Клэр с одобрением отметила про себя, что он не горбится. Хелен, вслушиваясь со строгим выражением лица в его звучный бас-баритон, поневоле вспомнила слова Харриет. «Женщины слушают голос не кони ушами». Он сразу проникает в матку. Фон Хальдер, сидевший напротив председательствующего дважды за его выступление, пробормотал себе под нос. «Старо». Во второй раз Харриет, его соседка, ответила громким шепотом. «Вздор! Очень правильные мысли!» Остальные были того же мнения, включая даже самого фон Хальдера. Но он скорее погиб бы, чем признал правоту Соловьева. 20 минут еще не истекли, и Соловьев уже успел, пользуясь легкими для восприятия, но четкими формулировками, напомнить об основных факторах, делающих выживание рода человеческого маловероятным. Для убедительности он загибал длинные желтые от никотина пальцы. Для начала он назвал не имеющий исторических прецедентов ситуацию, сложившуюся в середине XX века. Раньше разрушительный потенциал, накопленный человечеством, оставался сосредоточен на ограниченных территориях и находился в распоряжении небольшой части человечества, тогда как теперь он расползся по всей подлунной сфере, то есть не только, собственно, на поверхности планеты. Он проник в ее атмосферу, флору и фауну, не считая, быть может, немногих штаммов микроорганизмов, оказавшихся устойчивыми к радиации. Во-вторых, быстрый прогресс в технологиях производства обоих главных типов оружия массового уничтожения, ядерного и биохимического, сделал неизбежным их распространение и неосуществимым контроль. Абсурдность сложившегося положения была проиллюстрирована тем фактом, что согласно последней статистике, накопленные запасы ядерного оружия эквиваленты одной Хиросиме на каждого из 3,5 миллиардов землян. В-третьих, исчезновение благодаря растущей скорости коммуникации такой преграды, как расстояние, в математических терминах эквивалентно сокращению площади планеты до размеров Англии и даже менее того, если прибегнуть к стандартам века пара. Человечество, оказавшись неподготовленным к такому положению, неспособным к нему адаптироваться, по большей части даже не ведает о неизбежных последствиях. В-четвертых, параллельно сжатию планеты относительно подлетной скорости ракеты и скорости преодоления расстояния самим человеком, происходит сокращение пригодных для обитания пространств и продовольственных ресурсов с учетом роста населения, которое ныне удваивается каждые 33 года и вырастает в 4 за период жизни одного поколения людей. В-пятых, лидирующую роль в этой гонке леммингов к обрыву играет культурно отсталая часть человечества. В-шестых, охватившая весь мир миграция из сельских районов в города приводит к ростку злокачественных метастазов в виде городов-спрута, где на единицу площади приходится все больше людей. В-седьмых, неизбежным побочным продуктом этой массовой миграции становится физическое отравление –